«Ах, вы сектанты!» — воскликнул мальчик. «О чем вы думали все эти годы? На что рассчитывали? Что вы подразумевали? Черт вас всех побери под этим чуланом! Вы знаете, что Баграту на свадьбу дядя Гурген построил трехкомнатную квартиру и подарил БМВ? А его дядя вручил молодоженам путевку на остров Бали. 18 часов лету. Ты можешь, Кеша, позволить себе слетать на Бали?» У Фалилея на время бракосочетания отец перекрыл Садовое кольцо, пригнал военную часть центрального округа Москвы и устроил такой салют, как в День Победы на Красной площади. Вы представляете хотя бы отдаленно, сколько это стоило? Бусин папа хотел быть как дедушка, чревовещателем. К счастью, вовремя опомнился и пошел работать в атомную промышленность, ураном приторговывать в Америку. Теперь они живут на Кутузовском проспекте, в пятикомнатной квартире, 8 тысяч долларов в метр, и шестая подсобка, зимний сад с финиковыми пальмами. Ты к ним входишь, а над тобой шумят пальмовые листья. «Знаешь, — смущенно сказал Кеша, — нам всегда хотелось, чтобы ты в жизни искал чего-то большего, нового, шел за пределы этого поддельного мира, двигался бы на ощупь к великому неизведанному. Ты перечислил слишком мелкие достижения для такого гиганта, как я. Пойми, все, что есть во Вселенной, есть и в тебе, и во мне, и в Марусе». «Прекратить! — кричит мальчик. — Я больше не желаю ничего этого слышать. Я был бы идиотом, если бы поддался на вашу пропаганду. Теперь другое время, рыночные отношения. Я люблю Тасю и хочу на ней жениться. Вы просто неудачники. Взгляните на себя, на обстановку, в которой вы живете. Ты писатель, инженер человеческих душ. У тебя в месяц наберется хотя бы 40 долларов. Можешь ты сесть и написать Гарри Поттера. То-то и оно. А этот неизвестный мечтатель — сумасшедший фантазер. Кеша, я говорю, родной мой, не слушай его. Придет время, — кричу я, — и Кеша прославится на весь мир, люди поймут, какой он великий художник, твоего отца включат во все энциклопедии современного искусства. И ты первый будешь гордиться, что знал его когда-то. Нам уже из Англии прислали запрос, можно ли включить Кешу в энциклопедию «Лучшие люди 20 века». Если Кеша не против, ему нужно в указанные сроки прислать им за это 200 долларов. «Так, понятно, — сказал мальчик. — Я заработаю все без вашей помощи. Буду служить менеджером на стройках, в продуктовых магазинах, пиарщиком в ночных клубах, получать свои 800 долларов в месяц и за 10 лет накоплю себе на квартиру. Тася, конечно, уйдет от меня, найдет себе другого нормального человека с нормальными родителями, или ее съест дракон. Видно, у меня такая судьба. А вы будете сидеть, сложа руки, два бездельника, искать сокровенную природу Будды. Потому что, будучи Буддой, — сказала я, — ты пребываешь всюду, и твои силы безграничны». «Где же они безграничны?» — мальчик мрачный вышел к нам из чулана. «Полная профанация, а ваша философия — пустые разговоры». «Есть такой незыблемый закон, — сказал Кеша. — То, в чем духовный человек испытывает нужду, к нему рано или поздно приходит. Он в состоянии заработать миллионы, следуя радостной науке сердца. Надо лишь обратиться к высшим силам и терпеливо ждать их нисходящего благословения». «Что же вы не обращаетесь? Мы стесняемся, — сказал Кеша, — не хотим никого беспокоить. Хотя мы способны в любой момент наполнить все это пространство драгоценностями, говорю. Только нам неловко. Подумаю, два аскета используют в личных целях свою положительную карму». «Какую положительную карму, Марусенька? Полвека прожила, ничего не нажила своего, никаких приобретений». «Почему?» — я сказала, излучая любовь. «У меня есть бесценное приобретение. Это ты». «В общем, так, — сказал мальчик, — или вы предъявите свои сверхъестественные способности, или я стану забубенным, законченным материалистом. При первой же возможности займусь преступной деятельностью, устроюсь торговать оружием, выращивать в Уваровке опиум и марихуану». Властным жестом отец оборвал этот монолог. «Кто хочет проникнуть в таинственный смысл неразгаданного, — произнес Иннокентий, — тот должен быть озарен божественным светом, а это дано немногим. И по его виду мы поняли, что он приготовился сжигать корабли. Да, я утверждаю, в нас самих живет нечто, творящее чудеса. Ни адские силы, ни светила небесные, а бодрствующий дух рождает веру и непоколебимое доверие, необходимые для магического действия. Однако, — попытался возразить мальчик, — ни малейшего сомнения в успехе. Нельзя даже допускать подобные мысли. В принципе, нам этого делать нельзя. Кеша глубоко вздохнул. Но один раз в жизни можно. Если... Он поднял голову, и глаза его засверкали. Претенденты высаживают корни добра, творят благодеяния, совершают подношения Буддам, принимают покровительство духовных друзей, помнят о живых существах состраданием, верят в благой закон и при этом обладают глубоким и сильным желанием, они могут надеяться, что их желание сбудется.